Глава 4. Нед Ленд. Капитан Фарагут был хорошим моряком, достойным великолепного фрегата, которым он командовал. Корабль и он составляли как бы одно тело, в котором капитан выполнял функции мозга. У него не было никаких сомнений по вопросу о существовании Нарвала, и он не допускал в своем присутствии никаких споров по этому поводу. Чудовище существовало, и он освободит моря от него, он поклялся в этом. Либо капитан Фарагут убьет Нарвала, либо Нарвал убьет капитана Фарагута. Третьего исхода не было. Судовые офицеры разделяли веру своего капитана. Приятно было слушать, как они спорили о шансах на скорую встречу с чудовищем и высчитывали быстроту его хода. Даже те офицеры, которые в обычных условиях считали вахты скучной необходимостью, в этот рейс всегда готовы были отдежурить лишнюю. Пока солнце описывало на небосклоне свой дневной путь, мачты были усеяны кучками матросов, которые высматривали чудовище. А между тем Авраам Линкольн был еще далеко от Тихого океана. Экипаж горел желанием встретить Нарвала, загарпунить его, втащить на борт и изрубить на куски. Вся свободная от работы часть команды с самым пристальным вниманием всматривалась в морскую гладь. Кстати сказать, капитан Фарагут поощрял это, пообещав премию в 2000 долларов. Эта награда ждала юнгу, матроса, боцмана или офицера, которому посчастливится первому заметить Нарвала. Нетрудно себе представить, с каким усердием экипаж фрегатов всматривался в море. Что касается меня, то я не отставал от других и добросовестным образом выстаивал по целым дням у бортов корабля. Один консель был равнодушен к занимавшему всех вопросу и не разделял общего увлечения. Я уже говорил, что капитан Фарагут снабдил свой фрегат всеми приспособлениями для ловли гигантских китов. Пожалуй, ни одно китобойное судно не выходило в плавание лучше снаряженным. У нас были все современные китоловные снаряды, начиная от ручного гарпуна и кончая зубчатыми стрелами, которыми стреляли из специальной пушки. На носу стояло скорострельное усовершенствованное орудие, посылающее свои 4-килограммовые снаряды на 16 километров. Итак, команда Авраама Линкольна не могла пожаловаться на недостаток смертоносных орудий. Но этого мало. На борту фрегата находился сам Нед Ленд, король гарпунщиков. Нед Ленд был уроженцем Канады и искуснейшим в мире китоловом, не знающим соперников в этом опасном ремесле. Он был наделен совершенно исключительным хладнокровием, ловкостью, смелостью и сообразительностью. И нужно было быть уж очень лукавым китом или очень хитрым кашалотом, чтобы увильнуть от его страшного гарпуна. Неду Ленду около 40 лет. Это высокий, почти 6 футов ростом, крепкий, суровый человек. Он малообщителен, вспыльчив и легко приходит в ярость при малейшем противоречии. Внешность его невольно приковывала к себе внимание, особенно глаза. Необычайная дальнозоркость которых придавала своеобразное выражение всему его лицу. Я считаю, что капитан Фарагут поступил вполне правильно, привлекши знаменитого китолова к участию в экспедиции. Когда понадобится сильная рука и верный глаз, он один сделает больше, чем весь остальной экипаж. Неда Ленда можно было сравнить с мощным телескопом, соединенным в одно нераздельное целое с заряженной, всегда готовой выстрелить пушкой. Канадец — это тот же француз, и как немало общителен был Нед, но я должен отметить, что он скоро привязался ко мне. Очевидно, он рад был случаю поговорить по-французски, и мне приятно было послушать старый французский диалект, сохранившийся со времен Рабле в некоторых провинциях Канады. Рабле Франсуа, около 1495-1553, крупнейший французский писатель эпохи Возрождения. Нед Ленд принадлежал к старинной квебекской семье, давшей немало смелых моряков еще в те отдаленные времена, когда город этот принадлежал Франции. Мало-помалу наши беседы с Недом Лендом становились все более оживленными. Я охотно слушал о его приключениях в полярных морях. Его рассказы об охотах и сражениях были так безыскусственны и поэтичны, что порой мне казалось, что я слушаю какого-то канадского Гомера, поющего «Илиаду полярных стран». Я описываю этого смелого человека таким, каким я его знаю сейчас. Мы старые друзья, и дружба наша, родившаяся в дни страшных испытаний, крепка и нерушима. Каково же было мнение Неда Ленда о морском чудовище? Должен признаться, что он не верил в существование Нарвала, и единственный человек на всем фрегате не разделял общего увлечения этой гипотезой. Он уклонился от разговора на эту тему, когда я однажды попытался выяснить его мнение. Через 3 недели после нашего отплытия фрегат находился невдалеке от Байя-Бланка, в 30 милях от Патагонии. Мы пересекли уже тропик Козерога, и теперь Магелланов пролив отстоял от нас меньше, чем в 700 милях к югу. Еще 8 дней, и Авраам Линкольн будет бороздить воды Тихого океана. Я сидел с Недом Лендом на юте. Мы болтали о всякой всячине, глядя на таинственное море, глубины которого до сих пор недоступны человеческому взору. По естественной ассоциации я заговорил о гигантском нарвале и стал разбирать все условия, от которых зависели успех или неудача нашей экспедиции. Но, заметив, что Нед Ленд отмалчивается, я поставил ему вопрос в упор. «Как вы можете сомневаться в существовании гигантского нарвала, которого мы преследуем? Есть ли у вас какие-нибудь основания быть таким недоверчивым?» Гарпунщик в продолжении нескольких секунд молча смотрел на меня. Прежде чем ответить, он привычным жестом хлопнул себя по лбу, закрыл глаза, как бы собираясь с мыслями, и только после этого сказал: «Может быть, и есть, господин Аронакс». «Послушайте, Нед, ведь вы гарпунщик по профессии. Вы перевидали на своем веку сотни огромных морских млекопитающих. Вам легче, чем кому бы то ни было другому, поверить в возможность существования гигантского китообразного». «Вот здесь-то вы и ошибаетесь, господин профессор», — ответил Нед. «Невежда охотно поверит в существование чудовищных животных, населяющих внутренность полого земного шара, это вполне естественно. Но геолог никогда не даст веры этим сказкам. Так и китобой. Я преследовал и убил немало китов и нарвалов, но при всей их величине и силе ни их хвосты, ни их бивни не в состоянии были пробить листовое железо обшивки парохода. Однако, Нед, известный случай, когда зуб нарвала пробивал насквозь борта кораблей». «Деревянных, профессор, деревянных», — возразил Нед. «Да, признаться, я не очень в это верю. Лично я ничего подобного не видел. Поэтому до тех пор, пока не увижу этого своими глазами, я не поверю, что кашалоты, киты или нарвалы могут произвести разрушение, подобное пробоине в корпусе Шотландии». «Послушайте, Нед». «Нет, профессор, нет. Все, что вам угодно, но только не это. Может быть, огромный спрут?» «Ни в каком случае, Нед. Спрут — это моллюск гигантских размеров с вялым мягким телом. Будь он хоть 500 футов в длину, спрут останется беспозвоночным и, следовательно, совершенно безопасным для таких судов, как Шотландия или Авраам Линкольн. Пора оставить басни об опасности спрутов для кораблей». «Итак, господин естествоиспытатель», — иронически заметил Нед, — «вы убеждены в существовании огромного нарвала?» «Да, Нед, я убежден в этом. И мое убеждение основывается на ряде неопровержимых фактов. Я не сомневаюсь в существовании гигантского китообразного животного, принадлежащего так же, как киты, кашалоты и дельфины, к разряду позвоночных и наделенного зубом, рогом или бивнем огромной крепости». Хмыкнул гарпунщик, с сомнением покачав головой. «Заметьте, дорогой мой канадец, — продолжал я, — что если такое животное живет в глубинах океана, в нескольких милях под поверхностью воды, оно должно обладать исключительно мощным организмом». «Почему?» — спросил Нед. «Потому что нужна неслыханная сила для того, чтобы выдерживать огромное давление воды на такой глубине». «В самом деле?» — сказал Нед, недоверчиво прищурив глаз. — Да, это так. И в доказательство я могу вам привести несколько цифр. — О-о-о, цифры, — протянул Нед. — Цифрами можно доказать что угодно. — Не всегда и не все, Нед. Вот выслушайте меня. Представим себе давление в одну атмосферу в виде давления водяного столба высотой в 32 фута. В действительности высота водяного столба должна быть даже несколько меньше, так как морская вода обладает большей плотностью, нежели пресная. Итак, Нед, когда вы ныряете в воду, ваше тело испытывает давление в столько атмосфер, то есть в столько килограммов на каждый квадратный сантиметр своей поверхности, сколько столбов воды в 32 фута отделяют вас от поверхности моря. Отсюда следует, что на глубине в 320 футов это давление равняется 10 атмосферам, на глубине в 3200 футов — 100 атмосферам, и в 32 тысячах футов, то есть на глубине примерно 2,5 миль — 1000 атмосферам. Иными словами, если бы вам удалось добраться до этой глубины, каждый квадратный сантиметр вашего тела испытывал бы давление в 1000 килограммов или 1 тонну. Кстати, дорогой мой, знаете ли вы, сколько квадратных сантиметров имеет поверхность вашего тела? — Не имею ни малейшего представления об этом. — Около 17 000. — Так много? — А так как в действительности атмосферное давление несколько превышает названную мной величину в 1 килограмм на 1 квадратный сантиметр, то 17 000 квадратных сантиметров поверхности вашего тела испытывают в эту минуту давление в 17 568 килограммов. И я этого не замечаю? Да, вы этого не замечаете. Эта огромная тяжесть не сплющивает вас. Только потому, что воздух, находящийся внутри вашего тела, уравновешивает это давление. Поэтому вы ничего и не замечаете. Но стоит вам попасть в воду, и это равновесие нарушается. «Понимаю», — прервал меня Нед, видимо, заинтересовавшийся моим объяснением. «Вода ведь окружит меня со всех сторон, но не проникнет внутрь организма». «Вот именно, Нед. Таким образом, в 32 футах под поверхностью моря вы будете испытывать давление в 17 568 килограммов. В 320 футах это давление удестерится, то есть будет равно 175 680 килограммам. В 3200 футах оно увеличится в 100 раз и достигнет 1 756 800 килограммов. Наконец, в 32 000 футов оно усилится в 1000 раз, и на вас будет давить тяжесть в 17 568 000 килограммов. Иными словами, вы мгновенно превратитесь в лепешку, в тончайший листочек, как будто вас вынули из-под гигантского гидравлического молота. — Ух, черт! — воскликнул Нед. Итак, дорогой друг, если позвоночное животное длиной в несколько сот метров может существовать в подобных глубинах, то миллионы квадратных сантиметров его поверхности испытывают давление многих миллиардов килограммов. Подумайте теперь, какой мускульной силой должны быть наделены эти животные, и какая сопротивляемость должна быть у их организма, чтобы безнаказанно выносить это давление. Похоже на то, что они должны быть обшиты 8-дюймовым котельным железом, как броненосцы, — сказал канадец. Верно, Нед. Подумайте теперь, какие страшные разрушения может произвести такое животное, столкнувшись с кораблем, если оно способно двигаться в воде со скоростью самого быстрого из наших курьерских поездов. «Да, действительно, — неуверенно бормотал канадец, смущенный этими расчетами, но еще не желая сдаваться. Что ж, убедил я вас?» «Вы убедили меня в одном, господин профессор, что если такие животные действительно существуют в глубинах океана, то они должны быть очень сильными». «Ах, вы упрямец этакий! Да если они не существуют в глубинах океана, то как вы объясните случай с Шотландией?» «Может быть, — нерешительно начал Нед. — Да говорите же!» «Может быть, такого случая не было?» — выпалил канадец. Но этот ответ свидетельствовал только об упрямстве гарпунщика и ни о чем другом. В этот день я его больше не пытался убедить. Случай с Шотландией был совершенно бесспорным. Пробоина была настолько реальной, что ее пришлось заделывать. Я думаю, трудно отыскать более убедительные доказательства ее существования. Не вызывало никаких сомнений и то, что эта пробоина не могла возникнуть сама собой. А так как, с другой стороны, совершенно исключалась даже мысль о столкновении с подводным камнем или рифом, то необходимо было признать существование страшного зуба морского животного. Я лично, в силу всех изложенных выше соображений, относил это животное к типу позвоночных, классу млекопитающих и отряду китообразных. Что касается семейства, к которому его надлежало отнести, китов, кашалотов или дельфинов, подсемейства и, наконец, вида, то на этот вопрос могло ответить только будущее. Чтобы разрешить этот вопрос, нужно было вскрыть неизвестное чудовище. А чтобы вскрыть, необходимо было сначала его изловить. Чтобы изловить, надо было загарпунить его. Это касалось Неда Ленда. Чтобы загарпунить, следовало его увидеть. Это было делом всего экипажа. Чтобы увидеть, нужно было его встретить. А это уж было дело случая.